Глава шестая. Поход. Утром я дивился на очередное чудо. Конь. Из воды, но похож и на настоящего. Копыта, грива, шерсть, все белого цвета с водяным голубоватым отливом. А вот размеры выдающиеся. Шарившийся рядом лягух с видом знатока сообщил. Рост холки 2 метра 10 сантиметров. Вес около 1,5 тонн. Нет, такие и из мяса бывают, но очень редко, уж поверьте мне. Я в лошадях разбираюсь. Конокрадом был, пока не поймали и не убили, пояснил довольный и поделкой, и полученной оплатой дух реки. Чары на коне рассеются, и он превратится в лужу дня через 3-4. Еще и продать можете успеть в городе людей и гномов. Но опыт моего другого творения, квакающего, подсказывает, что не стоит. Хотя вряд ли, дурака сыщите, все про коней из воды знают, и сколько они живут. Но я был не только конокрадом, и убили не за это, усмехнулся лягух. Я вообще проходимец, еще тот. Был и остался. Возьмешь с собой, красотка? Я не только целуюсь, хорошо. Найду чародея, который мне росту прибавит, и то, что надо между ног вырастет. Да я тебя такому научу. 40 любовных поз. Это только за первый месяц. И помогу обустроиться в городе в любом, а то я смотрю, не местные вы. На наглости и погорел. Я, может, еще и согласился бы взять компаньона, тем более знающего местную специфику, но раз проходимец ненадежный, да и кто же согласится взять того, кто уже почти его девушке такое предлагает? Нет, не приревновал я к лягушке-то, но... Нарси тоже не захотела попутчика. Порозовела от возмущения от такой наглости и хамства, даже дернула ладошкой, вероятно, для пощечины, но поняла, что наклоняться надо, да и там уже не пощечина получится, а побоковина. А ведьме драться с лягушкой, наверное, не к лицу. Выдохнула и отказала вежливо. «Могу взять только для первого омута с самом, для наживки, и тебя наверняка за любовные похождения убили или за такие речи приличным девушкам». «О, ты еще и очень догадливый», — восхитился лягух. «Повезется кому-то, будешь все желания мужа предугадывать». «А я нехорошо помер. Муж любовницы не вовремя домой вернулся, она меня в шкафу спрятала и заперла». И усмехнулся, предложил вариант развития событий. И забыла выпустить. Нет, там другой любовник до меня пришедший сидел, вот мы и подрались. Обидно мне стало оказаться рогатым, считаю, что это я рога наставляю. Ну и муж шкаф и стыкал. Нет, не рогами, а копьем. Да уж, все вы, дамочки, одинаковые. Никакой верности. Закончил он воплем в полете, ибо Нарси отвесила ему, успевшему только развернуться для бегства, хорошего пинка, отправившего хама в реку. А мы продолжили рассматривать коня, которому я и имя уже придумал, послен, от полслона, ибо по весу как раз, да и по оснащению. Сделанная из той же воды сбруя была даже не совсем конская, как Нарси и заказала. Над седлом был прикреплен целый подвесной диванчик, на котором один или оба наездника могли сидеть с комфортом. Еще и небольшой шатер за седлом с парой торчащих сзади штырей для крепления дивана и этой кабинки, в которой не вытянешься, но можно еще комфортнее возлежать. Лесенка, чтобы залезать на эту громадину, ну и сумы под шатром, а колдунья довольно говорила. Отлично. И обычного коня надо кормить, поить, чистить от пота и грязи, копыта в порядке держать, а еще насекомых и навоз. А этому маны добавлять и все дела. У меня долго протянет. Не понявший, что Нарси черные ведьмы, которые слабыми магами не бывают, дух реки только скептически улыбнулся, но возражать не стал. Начал восторженно бормотать про нерест осетровых, ну а я сыграл ему на саксофоне марш Мендельсона и рассказал, что это и зачем. Еще и посмеялся, что сам Мендельсон так и не женился ни разу за всю свою знаменитую свадебным маршем жизнь. Затем я умывался, занимался костром, потренировался порталингу, делая грандиозные, на мой взгляд, успехи, поиграл на саксофоне, послушал рассказ духа о реке об окрестных странах и о замке некроманта, завтракал добытым и приготовленным хозяйственной ведьмочкой осетром с икрой. Я даже прочувствовал эмоции одного из героев фильма «Белое солнце пустыни», который был вынужден питаться одной черной икрой. Правда, у нас была и осетрина, но хлеб закончился. Нарси похихикала на мои впечатления, сообщила. Я всегда осетров с икрой телепортирую, невзирая на сезон. Наверное, с какой-то рыбной фермы из моего мира. И рыбу очень люблю и есть, и готовить. Затем опечалилась, видимо, не договорив, что стала бы хорошей женой. А потом покраснела, как помидорка, оглянулась, что рядом нет духа реки или ухомоватого творения, прошептала удивленно. «А что? И правда есть 40 пост любви, но как? Я вспомнил Камасуту с куда большим разнообразием, которую не рассматривал, но слышен, конечно, и, похоже, тоже покраснев, кивнул. Не стал говорить, что большинство совсем уж изыски с акробатикой не для обычных людей, и я столько представить не могу. Да и мне описывать даже основные юные деви не стоит. Да уж, очевидно, наставницы эту тему с юной ведьмочкой не обсуждали, трактаты не давали, а с подружками до школ магии просто не успела нашептаться. Просто прелесть, какая оказывается чистая и наивная дева. А еще двое суток назад мне казалось иначе. Предлагать практические занятия я тоже не стал, и даже не жалею, что я пока не столь горячий юнец. Хотя если девице уже 20, то, может, и стоило бы. А девица энергично вскочила, вытерла и поцеловала свой ножик, сделала гибким, сунула в ножны, а ножны намотала браслетом, напомнив мне, что она и чарокилиша, и черная ведьма. Свистнула забредшему в реку коню, обернулась ко мне, сделала из губок надменный бантик и приказала. «Быстро складывай палатку, мой раб. Сейчас доедем до прямой видимости замка некроманта, наверняка темного властелина, он же босс. Я зафиксирую данные для портала, поставлю метки. И можно будет отправляться в мой мир, но не стоит. Хотя за такое халтурное выполнение задания строго меня не накажут. Всего-то выпарит наставница». Но я не хочу обратно в казарму и учебные классы, да и зачем тогда такой дивный конь? Так что съездим в страну людей и гнова к востоку. Там разузнаем про некроманта и более подробный доклад отправим начальству, может и твой порталинг сгодится. Ты же нормальные порталы так и не освоил. Но мелочевку отправляешь черти куда, я даже представить не могу такие дали. А вместе мы нацелимся на метки эльфийского разведывательно-диверсионного центра, к сожалению, пока моего центра. Ну а потом придумай мне с моим рабом новые задачи в этом не таком и страшном мире смерти. Я скептически кивнул на разумные предложения, но не стал указывать на упущенный девчонкой важный нюанс. Ну да, сюрприз будет. Впрочем, она, хоть и переигрывая, всего лишь тренировалась в рабских отношениях, а посуду помыла сама и очень ловко. Я даже посмеялся про себя, что строгое воспитание с розгами взращивает отличных хозяюшек. Мы помахали на прощание носившемуся по реке и напевавшему марш Мендельсона духу с двумя осетрами под мышками и сели на коня. Я лихо взлетел без лесенки, а Нарси застенчиво поднялась по ней еще и промурлыков. Негоже порядочной девушке так ноги задирать и ездить в мужском седле, широко расставляя ноги и елозя, чем и как не следует, а дамское седло я не заказала. Я помог порядочной девушке закончить устройство в шатре, галантно подтолкнув под попу. Ну а что? Мне нравится играющая и такую роль ведьмочка, главное, чтоб без перегибов. Но Анарси обижаться не стала, только охнула про непрошедшую боль от уколов и обвинила меня в том, что сидеть ей больновато даже на нашедшихся в шатре водяной перине и подушках. Ну а я пообещал ей еще уколы, так с веселыми шуточками и поехали. Послен с минимальным управлением размашисто шагал раза в два быстрее пешеходов, которых здесь не было, и почти не тряс седло. А уж подвешенные на торчавших из-за задней луки седла. Название этой части сбруи умная девочка сказала, и что крепление седла необычное с учетом шатра опорах, диванчик и шатер только не сильно раскачивались. Я даже подивился, что, наверное, Нарси так придумала. Если бы шатер стоял на задней стороне коня, то ходил бы ходуном из-за движений мощной в одноконской заднице. Вот умница. Еще и рысью проехались, но посленно это, похоже, меньше нравилось, да и трясло сильнее. А мы любовались горами, долиной впереди и правее, деревьями, разноцветными птичками и парой вулканов. Я поиграл на саксофоне, откуда-то вспомнив Бесаме Мучо, что-то из Бочелли или типа того, и еще вроде как арию из мюзикла «Призрак оперы». А когда перешел к главной песне из «Юноны и Авось», Нарси даже начала напевать, затем устроилась позади меня, прижалась, обняла, еще и ножками охватила, горячо подышала на мою шею. Но пояснила не так, как я думал. Я просто еду позади всадника, веду наблюдение. А это хоть и полусон, как ты говоришь, но не автобус и тесно. У нас тоже много хороших песен, но я-то больше изучала ваши, и именно русские. Такая у меня специализация. Давай еще «Бель» из собора «Париж». Ой! Я тоже чуть не ойкнул. Земля вздрогнула, деревья зашатались, землетрясение. Правда, по слену это оказалось пофиг, шагал себе дальше. А толчки были еще и еще. Я подумал и выдал. Здесь же где-то проходит разлом Сан-Андреас, место, где континентальные плиты движутся в разные стороны. Да, Наверное, он как раз справа под нами, идет с севера на юг, насколько я помню. Вот и трясет. Получается, что замок Босса, который впереди и правее, то есть южнее и западнее, как раз на разломе стоит, — воскликнула Нарси. Может, это как-то связано и с аномалиями Чароманы, которые придают сил великому некроманту. Я прям чувствую черную энергию. Тогда понятны и поднявшиеся черные динозавры. Но мне не хочется вникать, да и не ученые я, пускай эльфы разбираются, если все-таки отважатся на экспедицию против темного властелина. Представляю, что там за страшный и уродливый лич. Надо бы подальше свалить к чертям собачьим, пока здесь заварушка не началась. Либо с войной саланцев против босса, либо сам босс завоевания Мирчада не начал. Хотя он пока на землю нацеливается, но может и в разных направлениях завоевания начать, чтобы не дать противникам опомниться, собраться и объединиться. Надо будет и твою идею про этот разлом в докладе написать, только извини, но я все-таки укажу себя, как такую умную, нечего тебя светить, дольше проживешь. Я кивнул, а потом аж завопил. Впереди гигантские секвойи, и я помню, что на Земле они где-то здесь водятся. Климат и почва им нравятся здешние. На Земле даже парк секвойи есть, не все вырубили. А здесь их, похоже, больше, и даже нежить такую красоту не рубит. Хотя там сильно постараться надо. 10-метровой толщины стволы рубить, и я даже не представляю, на что древесину пускать. Но люди пытливые и алчные твари. Как и я, алчная. Почему-то опечалилась и даже рассердилась ведьмочка, и вовсе не алчная, но с чужих слов себя такой считающая. Тоже, может, наставницы розгами пособили. А Нарси под еще несколько толчков землетрясения говорила и ойкала. Но рубить секвойи не желаю, ой. Я чувствую сильные возмущения некроманы, ой. Да что же творится? И вулканы тут, которых вроде нет же в этом месте на земле активных. Надо остановиться в лесу этих, ой, секвой, ой. Аж больно мне и жутко от таких возмущений, чароманы, ведьми. А сейчас останови коня и дай мне бинокль. Я вижу замок босса. Нафиг не надо ближе ехать. Там аж клубится некромана и возмущение. Значит, устраиваем портал. Я усилю коня, подумаю, понаблюдаю за возмущениями, поставлю портальные якоря. И валим отсюда ко всем чертям на запад, стану людей и гномов, которым не повезло рядом с зарождающимся ужасом и смертью жить. А потом дальше, куда глаза глядят, бежать надо, да хоть на землю. Хотя теперь везде может начаться такой пир смерти, только в Салане будет какое-то время безопаснее. Но мне, да и тебе там обрадуются только, когда на костер отправят. Ой! Нарси посмотрела в бинокль вперед, правее и вниз, а мы на восточном склоне огромной долины, и я посмотрел. Да уж, там целая крепость, ну или укрепленный город, и шарятся толпы нежити, драконы летают, и какие-то разномастные гигантские медлительные твари ходят, ростом метров по 10. Посреди логова нежити возвышается величественный замок-дворец, и надо признать красивый, с башенками, балконами, огромными окнами на высоте, висячими садами с водопадами и небольшим парком вокруг. Есть и идущий с восточного склона величественный высоченный акведук. Нарси сообщила. Вижу полосу сильного сгущения некроманы, который идет с севера на юг и пересекает город и дворец темного властелина. Жуткая картина. Костяные драконы так и кружат. И эти великаны. Я даже не знала, что такое бывает. Ну и мощь у этого босса. А я как дура хотела к нему через портал явиться, даже пискнуть не успела бы, ну или повыла бы напоследок. Спасибо, Дима, раб мой, ой. На этот раз она ойкнула не от толчка земли, а от моего шлепка, но не развеселилась и даже почти не отреагировала, погрузившись в хандру. А я направил коня к гигантским деревьям. Нашел широкий ручей, организовал привал, достал осетину утренней готовки, надеясь, что не испортилась, но та оказалась холодная, вероятно, остудила хозяйственная ведьма. Заодно и волшебница по магии воды, и соленой черной икры. Пытался расшевелить ведьмочку, которая сердито писала донесения эльфийскими рунами, переплетая их как бы в иероглифы, еще и мне показывая, а то я не знаю буквы уже неплохо освоенных трех языков. Даже чары лингвистики и ускоренного обучения на меня навела, и даже без артефактиков своих сильнее стало. Вот что уколы животворящие делают, но и моя энергия и кровь. Еще я получился портальной топографией, мы вместе определяли портальные координаты, ставили метки и более сильные якоря, и записывали данные в донесения и для себя. Нарси закончила с оформлением результатов разведки и с обучением меня, сердито проворчала. Донесение отправим подальше отсюда, чтобы портальную активность не заметила нежить, ведь мы быстро твой портальчик не нацелим, А еще надо удостовериться, что дошло. Подумаю над этим. А я взял за руку Нарси, подвел к секвойе и сказал. Хватит хандрить, малышка. Сейчас же канун Нового года. Сколько там? Через 3 дня. А вот новогодняя елочка. Тоже ведь хвойное древо. И даже в несколько раз выше главной кремлевской елки. А я ее украшу. Поводим хоровод и пойдем за праздничный стол. Крутой, с черной икрой. А сейчас водим хоровод, веселимся и поем. Маленькой елочке холодно зимой. И я запулил своими малыми порталами в поднебесную крону несколько шишек и даже пару лент, отрезанных от пледа. Нарси обняла меня, пошмыгала носиком, затем подняла вверх руки, и на ветках нашей маленькой новогодней елочки засияли огоньки. Пояснила. Это какие-то сияния некроманы, тут ее полно. Найди мне косточку кролика какого-нибудь. Я в таком-то потоке чароманы быстренько выращу из земли маленькое умертвие. Его через твой портальчик с занесением и отправим. Я своего чарона лучше отслежу, чем бумажку или шишку с бумажкой. Будет пасхальный кролик, то есть как там, новогодний эльф, что ли? Ой, в лесу родилась елочка, в лесу она росла. Ойкнула от шлепка, чтобы не отвлекалась от хоровода. Потом пела и даже хихикала. И мы ходили, взявшись за руки, вокруг 10-метровой толщины ствола, нарезая круги метров по 100 длиной, ибо окружность ствола елочки за 3 десятка метров, а у земли еще и корни. До праздничного обеда Нарси сама нашла место с костями какого-то зверька, поколдовала с великой книгой мертвых, а после обеда сообщила, указывая пальчиком на место рождения новогоднего эльфа. Это беличьи кости были, да уж. Я его слепила из того, что было. Руки оторвать. И выпороть такую умелицу, черт. Не желаешь уподобиться моим наставницам и сыпать дури? Стой, пошутила я. Я прекратил ложный, шуточный поход к кустику с хорошими прутьями, сказал. Ты и меня слепила из того, что было, и вышло отлично. А здесь место такое, ну и растет нормальную умертвие из земли, че такого? А я понял легенды про выросшие из посеянных зубов дракона войско. Да и в самом деле, рос кривой человечек, вернее упыречек, с полубеличьей кривой мордой и с торчащим вдоль спины растрепанным беличьим хвостом. Росту будет, ну, с полметра, пожалуй, пока наполовину торчит из земли. Сразу в каком-то кафтане из беличьей шерсти, но не шкура, а одежда все-таки. И он даже поклонился, слегка сказал. «Благодарю за сотворение меня, хозяйка, а зовут меня, выходит, черт». «Черт — это раса», — усмехнулась хозяйка, — «а назовем тебя». 13-й, — подсказал ей единственное, всплывшее в памяти чертячье имя, но не Люцифером же его назвать. «Тогда уж первый», — усмехнулся белка-чертик. «Последний», — воскликнула черная ведьма, рявкнула, как смогла. «А ну, заткнулся, разговорчики в строю». Черт заткнулся, а ведьма перешла к коню, начала по книге мертвых накладывать на него усиление, сказав, что займет пустой слот, которого не могло не остаться. Но разбираться в потрохах еще и коняги совсем не желает, и накладывает в основном не чароману, а общую и водную, чтобы не сотворить умертвие. А потом вопила. «Как?» — я наложила чары усиления. «Ничего. Вторые чары — уже развитие дара, который он сам желает, а чего он еще хотеть может, кроме как подольше небо коптить? Ничего. Что не так?» «Но он же из воды, а не нежить, ну или чарон», — предположил я. «Да плевать, ты тоже не был нежитью», — взялась Нарси. «На вас энергии не напасешься». Я начал закатывать рукав, уже предвкушая нежные прикосновения красотки с не особо болезненным забором крови, зато потом созерцание и осязание ее прекрасной попы. Нарси захихикала. «Не надо. Там же на 2 суток». «Завтра. А то тебе понравилось мою попу мучить. Ну и теперь меньше. Я же усилилась. И зелье 2 шприца влезет. Но завтра. А пока и то еще не рассосалось, и болит, и проколы болят. Черт, черт, нежить». «Много, большая, приближается, не понимаю направления. Сверху воздух!» Я задрал голову. На нас пикировал костяной дракон, а на его спине сидели зомби. Но пока далеко все-таки, черная ведьма вовремя почуяла. Я схватил молот. Увидел, как изо рта коняги выпал лягух наш. Ну, он, наверное, кто же еще? Но сильно подросший, с 1,20 метра ростом. И выпаданец заорал. «Оружие мне! Я-то в ручье скроюсь, а вам крышка!» Нарси начала набирать воздух для крика, но неожиданно дракон отвернул, полетел над самой землей сбоку, высадив десант из 6 упырей, которые держали дубины и размахивали сетями и мешком. А дракон с парой трупоидов, погонщиком и, похоже, командиром, взлетел и взял курс к замку босса. Нарси передумала выть. Вместо этого за несколько секунд сотворила, вероятно, слабое заклинание тихого крика, ударив по шустрым и явно хорошо подготовленным разведчикам-диверсантам. Немного замедлив, и дезориентировал четверых. Затем ведьмочка бросила лягуху свой нож, мигом вытянутый и переведенный в твердое состояние даже без крови, вероятно, позавчерашнего заряда пока хватает, да и сильнее же стала. Для себя выдернула из ремня меч и тоже превратила в грозный боевой клинок. Я легко, хотя и не понимая как, отбил молотом дубину, но и сверху опустил на башку зомбика, избавив ее от, несомненно, лишней части тела. Только волна брызг темно-красной крови. И я понял, почему так легко справляюсь с противниками. Они просто не ждут, что такой кувалдой можно быстро махать. Ибо второй, атаковавший меня зомби, уже был осторожнее. И мы сошлись на дистанции, обмениваясь выпадами, парируя их, отходя и наступая. Хотя дубиной парировать кувалду сложно, но можно немного отклонять и не давать мне сократить дистанцию. А фехтовальщиком зомбяк оказался хорошим, ну и как раз из двух меньше огребших криком. Но сабли из ножен не вынимал, очевидно, у них приказ взять нас живыми. Нарси легко одолела своего первого противника, разинув рот перед ним в безмолвном крике, а потом лихо снеся башку. Зато второй ее противник ловко кинул ей в ноги сеть, дернул, повалил и в следующий миг уже опутал руки, накинул на голову мешок и начал ловко вязать. Оставшиеся двое зомби сошлись с лягушкой и с конем. Лягух неожиданно легко одолел замедленного ведьмочкой противника, показав отличную прыгучесть и быстроту, и кинулся на помощь мне. А конь, не мудствуя лукаво, неожиданно быстро развернулся к противнику задом и ловким ударом огромного копыта отправил в полет. Затем попрыгал немного по отбивной. Но я быстро покончил с противником, который отвлекся на лягуха, и получил боковой кувалдой в голову, в бывшую голову. Дальше мы на пару отбили Нарси и порезали на куски поймавшего ее зомби. А неподалеку болел за нас растущий из земли белкоид, весело вопя какую-то кричалку. Лягух откашлялся, вытянул голосом красивую длинную ноту тенором, поклонился развязываемой мною сердитой Нарси еще и с грязным кляпом во рту. Сказал: «Прошу простить меня за тайное присоединение к вашей компании, миледи. Мой создатель согласился сделать мне местечко внутри коня, там же вода, и отпустил меня в большую жизнь. И даже вход и выход сделал через рот, а не через задние ворота. Я согласен даже понести наказание в виде казни через наживку для сама, но такого самища теперь еще поискать придется. Ты же два раза наложила чары не на коня, а на воле живого внутри него. Вот я и усилился». А для меня это значит стать и больше, и создатель меня и усиливал одновременно с увеличением. И я получил еще одно умение, о котором мечтал, квакая, петь по-настоящему отличным голосом. Вы так хорошо играли на саксофоне, а я даже оперу люблю. И я приношу мои глубочайшие извинения, что вел себя так отвратительно, миледи. Но я подтверждаю свое предложение взять мою леди замуж, если она пожелает, а я стану красивым мужчиной. Я хоть и не принц, но смогу составить счастье девицы, если она, конечно, не умерти и не черная вея. Нет. Ожидаемо, хмыкнула леди. Но откуда я могла взять умение петь? Наверное, тут сдохла не только белка, но и какой-нибудь оперный певец предложил вполне годную версию чертик. Мой создатель пытался сделать из меня певца, как я мечтал, умение-то петь нашел у одной гномочки, но наложить не смог. Но это оказалось по силе черной ведьмы с книгой мертвых, печально сообщил лягух. «Ладно, Брекеке, ты сражался вместе с нами, не сбежал, то есть ты хоть и проходимец, но с кодексом чести. Берем в нашу компанию», — улыбнулся я. «Ты дал мне имя?» — удивился лягух. «Ну да», — вспомнился детский стишок. «На листочке по реке плыл отважный Брекеке». Улыбнулся я, не став говорить, что в стишке герой испугался плывшего ботинка. «Ладно, сделаю я тебе все, что надо герою-любовнику, но свои 40 пост любви показывай не мне», — улыбнулась Нарси. «Только не обессудь. Я из тебя и получу рона сотворю. Но уже проверено, смогу. А над алотилами я колдовать не умею. Вот только коня все-таки усилю от развеивания. Вернее, просто усилю его чары воды хотя бы. Нет, некромана у него накачаю все-таки. Черт!» Я уже сама запуталась. «Немного некроманы и много другой маны. Как я наложила на лягушку чора чары?» «Это все великая книга мертвых», — с поклоном сказал Брикике. «Ну и очевидно, ты у меня уже накачала немного чаротела. Тут же аномально много некроманы, но я благодарен тебе, черная ведьма Нарса, за дары мне и за будущие дары. И за то, что взяли в компанию. Я буду вам верным другом, но и предать черную ведьму весьма чревато. Еще я могу спрятать внутри коня книгу мертвых, а также другие лишние и опасные в городе людей вещи. Но надо...» «Заткнулись все», — возопила Нарси, листая великую книгу мертвых. Голова кругом. «Знатоки магии хреновы нет. Затолкать умение в слоты можно разные магии, в том числе и некромантии, и все, я устала. И отсюда надо валить, пока не вернулся дракон, и еще драконы из стада зомби не притопали. Какого хрена он вообще улетел? Очевидно, устав требует сразу после высадки десанта обязательно доложить. Еще нельзя костяного дракона оставлять рядом с ведьмой, вы их легко берете под контроль, особенно если он не движется быстро. И командир хотел первым лично доложить об обнаружении юной ведьмы, которая зажгла некромантии огоньки на Секвойе, несомненно, не понимая, что творит, а значит, только формируется и будет отличной наложницей. «А если укротить, то и личная ведьма великого Чоро-лорда», — пояснил Брикеке. «Так что надо ехать в страну людей и гномов. Только, миледи, не надо так ругаться. Там за длинный ругливый язычок могут железную маску одеть на несколько дней и водить по улицам, хотя молоденькую могут сначала просто высечь. Не разрешено там девицам сквернословить». Нарси молча выдернула из земли тоже собиравшегося поумничать белка-чертика, зашунула его в сумку на коне, полезла в шатертик, ножкой отпихнув бросившуюся помогать подталкиванием под попу меня и лягуха. Мы садились уже на медленно пошагавшего коня, еще и книгу мертвых и еду прихватив, а затем Пастен перешел на рысь. Ну да, нам еще нападения орды у мертвей не хватало. Вскоре нашли дорогу, и на ней даже встречались путники и повозки. Сделали привал, затолкав водонепроницаемый мешок и в коня, я даже огорчился, что не через задницу, великую книгу мертвых и оружие Нарси, и еще разное, что может выдать ведьму, да и вообще колдунью, и даже просто непростую путницу. Ага, на коне из воды. Но хоть без лягушки и белка-черта, первый отправился внутрь коня, а второй топиться отказался и просто сердито засел в клетке из ивовых прутьев, которые сам и связал. Будет диво чудное. На продажу на рынке. Ага.